Макферсон, молодой преданный из нью-йоркского храма Хари Кришна, подвергается в метро нападению неизвестного чернокожего со шрамом на лице. Он приходит в себя в больнице. Врач сообщает молодому человеку, что у него сотрясение мозга. Дела, однако, идут быстро на поправку, и вскоре Бакту Пола выписывают из больницы. Но еще находясь там, он начинает замечать, что все вокруг как-то странно изменилось. Одежда, люди, даже цены. Не вполне оправившись от сотрясения, Пол не может сразу понять, что произошло. На улице мальчишка-газетчик продает ему свежий номер газеты, на котором значится 12 июля 1966 года. «Властитель века». Вторая серия. Чепуху какую-то мелит этот пацан. Правильно сделал, что убежал. 27. Алло! Алло! Алло! Извините, набранный вами номер 555-61-27 не обслуживается. Пожалуйста, удостоверьтесь, что вы набираете правильный номер и повторите набор. Это запись. Спасибо. Не за что. Так, президент храма исчез. Замечательно. Может быть, общий ответит. 60-41. О, гудки уже лучше. Алло. Извините, набранный вами номер 555-60-41 не обслуживается. Пожалуйста, удостоверьтесь, что вы набрали правильный номер и повторите набор. Это запись. Спасибо. Дурдом. Нет, действительно, дурдом какой-то. Алло, это служба 411? Да, справочная. Будьте добры, номер телефона храма Хари Кришна. Простите, сэр, повторите, пожалуйста. Храм Харе Кришна. Извините, такой абонент отсутствует. Так. А на ИСКОН у вас есть какой-нибудь номер? ИСКОН, аббревиатура ИС2КОН. Нет, сэр. Весьма сожалеем, но нет. Представляете, такие потрясающие дела. Но самое потрясающее, как я теперь понимаю, было то, что даже после этого я тогда все еще не понял, что со мной случилось. В чем тут была загвоздка, трудно сказать. Может, сказывалось сотрясение, но я думаю, что уже тогда со мной стали происходить какие-то паршивые вещи. Какие-то гадостные воздействия. Ну ладно, не буду опережать события. В общем, не думая ни о чем и не оглядываясь по сторонам, я ринулся в метро. Даже когда турникет отказался глотать мой жетон, я опять ничего не понял, двинул под турникету кулаком и проскочил вовнутрь. Через несколько минут выскочил из вестибюля станции Хойт-Шерминхан и бежал к храму. Прибежал. Вот тена. Оказывается, в Нью-Йорке за время моего отлеживания в больнице стали пропадать не только президенты храмов вместе с номерами телефонов, но даже целые дома. И не просто дома, а дома, законно принадлежащие храму. Основное здание храма, слава богу, было на месте, но вот бинго-холл, который стоял рядом, был начисто сметен с лица земли. Развалить такое добротное сооружение за считанные дни, это шуметь надо. Но самое странное, что на месте бинго-холла успели соорудить каркас здания очертаниями просто точь-в-точь напоминающего все тот же бинго-холл. Я тряхнул головой и побежал туда. У двери основного здания храма никого не было. Вообще дверь была заперта. А над входом сияли огромные золотые буквы. Ассоциация странных парней. Я тупо поглядел на сверкающую надпись, несколько раз пересчитал ее. Потом, наконец, вышел из транса и обернулся. Рядом на строительной площадке по лесам на небольшой высоте лазал рабочий в каске. Ему-то уж должно быть известно, что в конце концов происходит. Неужто храм меньше, чем за неделю продал всю свою недвижимость и, словно бродячий цирк какой-то, снялся с места и отправился в другие края? Простите, сэр, вы не подскажете мне, куда подевались все преданные? Кто подевался? Куда? Ну как кто? Будто вы не знаете, люди из этого дома, преданные сознания Кришны. Что-то я не пойму, о чем вы говорите? И вообще, идите отсюда, потому что это строительная площадка. Еще упадет что-нибудь на голову? Нет, вот на голову больше не надо. Вы лучше скажите, ну люди в таких одеждах, как я, они где? У дурдоме. Ну, я серьезно спрашиваю. Куда ли делись люди, которым принадлежат эти дома? Эти дома вообще принадлежат этой ассоциации странных парней. Да вот, там же над дверями написано это самое. Читать, что ли, не умеешь? И вообще, иди отсюда, не отвлекай от работы. Погодите. А какое сегодня число? Вот, ты прицепился, понимаешь? 12 июля с утра было. 12 июля, а какого года? Это что? Совсем придурок, что ли, или пьяный? 1966-го. Я посмотрел на газету. Все сходилось. Земля покачнулась и начала медленно уходить у меня из-под ног. Я сделал несколько неверных шагов и схватился за какой-то столб. Я все еще пытался не верить, пытался обмануть себя, что мне просто все чудится. Мимо торопились куда-то прохожие, и ни один из них не выказал ни малейшего желания мне помочь. Прошло минут 5, а может больше, прежде чем мелькнула пара живых глаз, которые посмотрели на меня то ли с сочувствием, то ли просто с любопытством. Простите, мэм. Да? Я слушаю вас. У вас какие-нибудь сложности? Почему-то она не убежала сразу. Наоборот, остановилась. Может, просто некуда было спешить. На вид девушки было примерно столько же, сколько и мне, чуть больше 20. Она была одета более чем скромно. Какие-то зеленоватые рабочие брюки, мужская рубашка. На плечи спадали длинные темные волосы. Она мне показалась нарочно вырядилась в такое тряпье, потому что понимала, что довольно красивая. И что простецкая одежда ее не испортит, а даже наоборот. В общем, посмотрел я на нее, ну и так замялся, конечно, не без этого. Я слушаю вас, сэр. Что с вами? Вы что, язык проглотили? Простите, вы не подскажете, какое сегодня число? Подскажу, 12 июля. А год? 1966. Понятно. А если вас больше ничего не интересует, я пойду, хорошо? Счастливо оставаться. Нет, погодите. Так что же все-таки? По-моему, я потерялся. То есть, заблудился. А куда вам нужно попасть? В храм Хари Кришны. Это где же такой? Шермихорн-стрит, дом 305. Ну вот, вы стоите как раз на Шермихорн-стрит. А дом... Ну так вот же этот дом. Дом номер 305. Да, это именно тот дом. но все-таки это совсем не тот дом. То есть как? Здесь должен быть храм, но его здесь нет. Храм? Вы знаете, я по этой улице хожу несколько раз в неделю, и все время здесь квартировалась ассоциация странных парней. Нет, здесь все время был храм кришнаитов. Кого? Будто вы не знаете. Вы что, не видели? Ходят по улицам, поют, одеты, как я. А, вы имеете в виду людей из парка? Из парка? Из какого парка? Ну, там ходят, действительно ходят ребята, одетые, как вы. Из какого парка? Как называется парк? Томпкинс-сквер-парк в Манхэттене. Но они раздают разную еду, еще кое-какие там вещи. Да-да-да-да, это похоже. Наверное, это и есть наши люди. Называется «Программа пищи для жизни». Мы распространяем вегетарианскую пищу для нуждающихся. Бесплатно, между прочим. Ну, вот и замечательно. Рада была с вами познакомиться. Погодите. Не уходите, пожалуйста. Как вас зовут? Мэри. Мэри. Красивое имя. А вас как зовут? А меня Пол зовут. Очень приятно, Пол. Вы живете поблизости? Нет, у меня отец юрист. Его контора на углу Невин-стрит. Я сажусь в метро и приезжаю сюда несколько раз в неделю. Ага. Ну, только бы она не ушла, уйдет. Куда мне тогда деваться? Вы знаете, а со мной случилась одна неприятность. Неприятность? Какая? Один тип ударил меня по затылку. Вот здесь, видите? Ого, и... очень больно, наверное. А он хотел вас ограбить. Да, то есть нет. Он не взял ни цента, но ведь он на меня напал, и из-за него я угодил в больницу. В Белвью. Это в Дурку, что ли? Нет, в Нью-Йоркскую муниципальную. В Вестсайде. Да я выписался-то оттуда всего час назад. Понятно. А где вы живете? Слава богу, кажется, она больше не пытается убежать. Я живу, то есть жил, в храме сознания Кришны, Шермихорн-стрит, дом 35. Только что я приехал сюда и обнаружил, что все преданные куда-то подевались. Вообще все исчезло. Все изменилось, понимаете, даже дата. Сейчас должен быть не 66-й год, а 96-й. Ясно. Как же я сразу не догадалась, он же под ЛСД. Что-что? Ничего. Послушай, я на «ты», можно? Почему бы тебе не пройтись со мной, с отцом познакомлю? Это который юрист? Ну да, юрист, мой папа. Я туда шла и уже дошла бы давно, если бы ты меня не остановил. Это я не в упрек. Ну... Понимаю, данный вариант тебя не слишком устраивает. Ну хорошо, тогда другое предложение. Я доставлю тебя в одно, ну скажем так, в один дом, где можно будет переодеться во что-нибудь более традиционное, кофе попить или еще там чего-нибудь для освежения мозгов. А потом ты мне подробно о себе расскажешь. Идет? Ну, идет. Ну вот, вот здесь я и живу. Парк рядом. Потом посмотрим. Пойдем наверх. Нет. Я не могу. Мне нельзя. Кришна, зачем ты искушаешь меня? Дай мне силы противостоять ее чарам. Ты что, думаешь, я тебя бить буду по голове, как тот тип? Или еще что-нибудь? Спустись на землю. Идем. Мэри жила на третьем этаже. Никогда не видел такой квартиры. Все стены были оклеены плакатами, словно обоями. Каких только фотографий здесь не было. От плюшевых мишек до игроков в американский футбол. На одном плакате было написано большими буквами «Мир», а рядом «Остановите Вьетнамскую войну». У самого окна на стене был растянут огромный зеленый транспарант со здоровенными буквами «NYU» — Нью-Йоркский университет. Мэри уже успела сообщить, что недавно получила диплом, и теперь, как она выразилась, зависает. В остальном в комнате не было ничего примечательного. Минимум мебели, маленький телевизор в углу. Кладовка была настолько набита разными вещами, в основном мне показалось старыми, что даже дверь не закрывалась. Зато в противоположном углу на тумбочке довольно гордо возвышалась большая гитара. Ну вот, это моя берлога. Нравится? Ничего. Я вижу, у тебя страсть к плакатам. А вот эта гитара, сама играешь? Да, иногда. Ну, нельзя сказать, играю, так взбрецаю, что-нибудь спою. Еще у меня друг есть. Ну так что, может, снимешь эти простыни с себя? Нет. Я что-нибудь не то сказала? Я лучше пойду. Спасибо. Слушай, ты что себе в голову вбила? Что я тебя в постель потащу? Делать мне нечего. Я решила, вот раз человек завис, надо дать ему уголок, перекантоваться. Но не хочешь переодеваться в нормальную одежду? Не надо. Мое дело предложить. Ой, извини. Просто я запутался совсем. Ты не обижайся, ладно? Да ладно. Там в кладовке поройся, что понравится, бери. Переодеваться в ванной. Так, это платье не пойдет. Вот, джинсы, кажется, моего размера. И вот эта голубая рубашка. Сгодится голубая рубашка, ты как считаешь? Сгодится, сгодится. Боже, одуванчик. Поесть бы надо, чипсы будешь? Нет, спасибо. Да ладно, не скромничай, небось полдня не ел ничего. Давай говори, что будешь. А что у тебя есть? Ну, ты сам посмотри в холодильнике. Выбор, правда, небогатый. Я понимаю, что ли, вегетарианка. Правда, что ли, вегетарианка? Ну, правда, а что тут такого? Мясо не ем? Или для тебя это тоже проблема? Да нет, наоборот. Я тоже вегетарианец. Ну вот, видишь, как здорово. Я вот это вот тогда одну штуку возьму, можно? Да бери, можно, можно. Предложить бы надо. А, ладно, мысленно предложу, Бог простит. А по телефону можно позвонить? Пожалуйста, что за вопрос? Только если межгород набирать будешь, постарайся покороче, ладно? Окей. Я только к родителям брякну в Йонкерс. Давай, давай, брякай. Ничего секретного не будешь обсуждать, я надеюсь? А то я выйду. Да нет. Алло? Ой, как классно, прямо сразу. Алло, мам, это я, Пол. Алло, простите, кто это? С кем я говорю? Алло, это миссис Хелен Макферсон? Да, это я. А кто это? Это я, мам, Пол. Извините, кажется, вы ошиблись номером. У меня нет сына по имени Пол. Извините, миссис Макферсон. Кажется, это совпадение. Странное совпадение. Я звоню миссис Хелен Макферсон. У нее муж Хенри Макферсон. Ну да. Так зовут моего мужа. А сколько вам лет? Ой, простите, пожалуйста. Я имею в виду, что моей матери 55. Ну, а мне не 55, а 25. И вообще, кто вы такой, молодой человек? Алло! Алло! Бог ты мой! Да на тебе лица нет. Что случилось? Я говорил со своей матерью. Подумаешь, событие. Еще какое событие? Когда собственная мать тебя не узнает, это что, не событие? А как она могла меня узнать? Я ведь вообще еще не родился. То есть? То есть я родился в 74-м году. Рожусь, точнее. А сейчас-то 66-й. Вот что, Пол. То ли тебе сотрясение не долечили, то ли ты перебрал ЛСД, не знаю. Суть в том, что пора приходить в себя. Сейчас 1966 год. Ау! Слышишь? Ну-ка, следи за рукой. Тебе сколько лет? 22. Ну, вот и мне 22. Значит, ты родился в 44-м году, как и я. В 44-м, а не в 74-м. 74-го года еще нету пока. Это просто смешно. Да я понимаю, что это смешно. Ну так как же мне быть, если так получилось? Я попал на 30 лет назад, понимаешь? Ну это ж невозможно. Вот! Наконец-то я слышу разумные слова. Невозможно, если только... Что? Если только этот тип меня не убил. Если я уже мертвый, тогда все возможно. Ну, на труп ты, по-моему, не похож. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Слушай, идея. Ты говорила, что видела наших в Томпкинс-сквер-парке. Это отсюда недалеко. Поехали туда. В час пик? Делать нечего, что ли? Можно пешком. За полчаса дойдем. Сам иди на ночь глядя. Хорошо, я пойду. А ночевать-то где будешь? Оставайся у меня. Не могу. Я не должен оставаться на ночь в квартире у молодой женщины. Так сказал мой духовный учитель. А кто твой духовный учитель? Не имеет значения. Ты его все равно не знаешь. Он там, в будущем. Классная история. Мистер Икс зарабатывает на жизнь путешествиями во времени. Вот он оказался в 1966 году. Слушай, мистер Икс, ты ничего так, парень, я тебе предлагаю переночевать. У меня раскладушка есть, поспал бы без всякой порнографии. Денек-другой перекантовался бы у меня, привел бы голову свою в порядок. Ну, выбирать, конечно, тебе. Можешь пойти в какой-нибудь притон, скоротать ночку там. А некоторые вообще на улице ночуют. Я понимаю, если переночуешь под одной крышей с девушкой, облезешь. Ну, ладно, извини. Я был неправ. Просто пойми, представь себя на моем месте. Все наперекосяк, все вверх дном. Я до сих пор даже не разобрался, жив я или уже того. Ну, так это очень просто устанавливается. О, открывай окошко, прыгай. Если расшибешься, значит, был жив, а если уже умер, второй раз не помрешь. Да нет. Может, лучше... Вот, ущипни меня. Что? Ущипни. Вот чудной. Ну, пожалуйста. Ай! Больно? Извини, сам просил. Кажется, я все-таки живой. А как же я попал-то сюда? Ой, ты знаешь, в Томпкинский парк я, наверное, сегодня не пойду. Разумно. В тот вечер Мэри очень живо расспрашивала меня о ведической религии и о философии. Я удивился и обрадовался. Большое счастье, когда появляется возможность проповедовать, особенно благодарному слушателю. Мне даже не приходило в голову, что она просто ищет доказательства моему сумасшествию или, как это сказать, наркотическому состоянию. Да и мне кажется, что именно в эту минуту она стала мне верить. Понемножку, но все больше и больше. И какая была досада, что я не мог дать ей такой элементарной вещи, как телефон или адрес храма. Какой храм? 66-й год на дворе. Ночь на 13 июля 66-го года. Ужасно, кстати, жаркая ночь. Я все ворочался на раскладушке, все думал, думал, хотя думать было бесполезно. Лучше всего было постараться заснуть, а утром попытаться осмыслить ситуацию на свежую голову. Утром. Утро в Нью-Йорке приходит рано. Нью-Йорк вообще не спит. Ни свет, ни заря выходит техника, начинает убирать, гудит. Кому какое дело? Что он мешает другим спать. Я шел по платформе. Скоро должен был подойти поезд. Странные какие-то звуки, приглушенные какие-то, раздвоенные. Все вокруг, как будто в тумане. Все, кроме человека у стены. Чернокожего человека со шрамом над правой бровью. Человек медленно и плавно отделяется от стены, распахивает плащ и достает железную трубку, похлопывает ею по ладони и смеется. Нехорошо так смеется. Смех жутким эхом прокатывается под сводами станции. И вдруг трубка начинает расти в его руках с ужасной быстротой. Нет больше станции, нет ничего. Только этот страшный человек с гигантской трубкой. Он размахивается ею и изо всех сил опускает мне на голову. Я вскочил весь в холодном поту. В комнате не было совсем темно. Где это я? А там кто? Ах, да. Надо сходить на кухню попить водички, что ли. Кошмар. Лучше вообще не засыпать, чем видеть такие сны. И тут я почувствовал что-то странное. Какую-то непонятную тревогу. Даже нет. Знаете, говорят, что у человека нет способности слышать ультразвук. Но звук на грани его может свести просто с ума. Так вот, мне показалось, что где-то в самой глубине головы у меня запищало что-то подобное. Как тумблер какой-то включился. И вместо того, чтобы взять стакан, я пошел прямо к окну. Подошел и рывком отодвинул штору. Это был он. Тот самый человек. Опять он, только теперь не во сне. Напрасно я щипал себя за руку. Было очень больно, а чернокожий все в том же плаще, хотя было ведь на улице жарко, не исчезал. Он стоял внизу на тротуаре и смотрел на меня. Прямо в глаза. Как змея. Вы слушали вторую серию фантастического радиосериала «Властитель века» по роману Випрамукхи Свами. В ролях: Пол Макферсон, Сергей Курдюков, рабочий Шатаварта Дас, Мэри, Лора Луганская, Хелен Макферсон, Ама Девидаси. Звукорежиссер Наталья Турлова. Продолжение следует.